Житие святого апостола Филиппа. Святой апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской. По вступлению в брак он имел 4 дочерей, которые пророчествовали. Впоследствии он был избран святыми апостолами во диакона и по рукоположению одновременно со святым первомучеником архидиаконом Стефаном стал со всем усердием служить верующим, имея попечение об убогих и вдовах. После того, как во время бывшего на Иерусалимскую церковь гонения святой Стефан был убит, и все христиане, за исключением 12 апостолов, рассеялись по областям иудейским и самарийским в Самарию, прибыл в то же время и святой Филипп. Здесь он проповедовал Христа, и все жители Самарии единодушно внимали его проповеди. Проповедь свою святой Филипп подтверждал многими чудесами, исцеляя всякие болезни, изгоняя лукавых духов, которые, выходя из людей, вопили громким голосом. И была тогда радость великая в том городе, потому что принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов. Находился же там и некоторый весьма знаменитый и прославленный волх по имени Симон, который удивлял всю Самарию своими волшебствами, и все считали его за кого-то весьма великого. Видя великие знамения и чудеса, совершаемые руками Филиппа, и слыша благовествование святого апостола о Царствии Божьем и о имени Иисуса Христа, Симон уверовал и крестился вместе с другими. Однажды апостолу Филиппу явился ангел Господень, повелевая ему идти на юг на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Идя по этой дороге, святой Филипп встретил эфиоплянина, евнуха Кандакии, царицы Эфиопицкой, возвращавшегося из Иерусалима, куда он ездил на поклонение в Газу, которая находилась под его управлением. Сидя на колеснице, евнух читал пророческие книги. Апостол научил его вере в Господа нашего Иисуса Христа и, продолжая с ним путь, тут же на пути крестил его. После крещения евнуха апостол Филипп был восхищен ангелом и перенесен в Азов, и, проходя, проповедовал Слово Божие по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь он имел собственный дом, в котором и прожил некоторое время вместе с своими 4 дочерьми, девами-пророчицами. После этого он снова возвратился в Иерусалим. Будучи здесь поставлен святыми апостолами во епископа, он послан был затем на проповедь в Малую Азию, в город Тралию. Обратив там многих ко Христу и сотворил великие чудеса, апостол Филипп отошел ко Господу в глубокой старости.